«Приветствую, Джи», — склонил голову Ях. «О, снова интересное сражение. Правда, я бы посоветовал тебе отправить сюда Ажа, он немного в депрессии. Мне нужна стопроцентная победа», — сказал я Яху. «Мирных здесь нет, уничтожь всех». Достав из рюкзака героическое кольцо, я кинул ему. «Ож расстроился», — сказал Ях, поймав кольцо, а затем переместился в центр войска мутантов. «Ничего, Ож будет следующим», — пробормотал я, смотря на то, как Ях уничтожает мобов. Сражение не заняло много времени. Сражение с обычными мутантами. А вот боссы доставили Яху немного проблем. Ему пришлось потратить все время своего призыва, чтобы уничтожить 17 боссов и несколько десятков мини-боссов, что были в подчинении у них. Пока Ях сражался, я собирал дроп, попутно наблюдая за двумя РБ, которые стояли в стороне и дожидались конца избиения своих подчиненных. Мне было очень странно видеть монстров, которые думали, а именно этим и занимались РБ. Они переговаривались между собой, обсуждая что-то. Затем, когда Ях добил последних боссов и собирался приступить к РБ, те пришли в действие. Момент для атаки на Яха был выбран идеально. Маг РБ атаковал его чем-то из арсенала света, а берсеркер РБ использовал что-то из арсенала мгновенного перемещения, оказавшись рядом с Яхом. Впервые, за все время призыва Яха, я увидел, как по нему прошел урон, и его здоровье начало быстро уменьшаться. Щиты взрывались на Яхе один за другим, нанося колоссальное разрушение окружению. Ях пытался отбросить от себя берсеркер РБ, но ему не удавалось, так как тот становился все прочнее и сильнее с каждой каплей потерянного здоровья. Переведя свой фокус атаки на мага РБ, Ях и я в том числе увидели, как правильно и грамотно ставить щиты и пользоваться подручными средствами. Сражение затягивалось, а времени у Яха оставалось всего ничего. Подобрав последний дроп с босса, я увидел, что до конца призыва Яха осталось пара секунд. «Отступаем!» — крикнул я Яху, прыжком уходя в сторону рощи. Мгновенно призвав Кастра, я моментально отправил его вверх. Ях использовал телепорт, уходя из зоны сражения. Затем его, сильно потрепанного, забрал коллапс. Я же, еле успел набрать достаточную высоту, чтобы не попасть под удар мага РБ. Сегодня один глава все утро пришлось выделить уборке. Глава 466. Разбор полетов. «Шреда, ты их пробивала?» — спросил я у своей питомицы, сидя на скальном выступе где-то в нескольких километрах от лагеря клана Яхш. «Нет, они очень сильные, а я очень слабая». «Понятно. Ну, хоть немного опыта мы тебе подняли, а это значит, не зря призывал Яха». Открыв инвентарь, сказал я: «Да, и дроп. Пусть и не фантастический, но он есть». Я стал доставать по одной вещи. «Держи, сегодня у тебя пир. Вуи, ты самый лучший, Джи». «Угу. А вот почему лучшим не был Ях?» — отдавая Шреде все уники, задумался я. «Выпало очень много хлама, который пойдет на разбор, а также на починку моих собственных вещей. Все уники я скидываю Шреде, а выпавшие 7 героических шмоток я оставлю на призыв Яха и Ажа». «Стоп, есть же еще Шаэр, но призывать его для фарма?» — я скривился. «Хотя, может быть, призывать его для того, чтобы задать пару вопросов?» Идея меня захватила. Сменив местоположение со скалы на более-менее ровный и большой участок земли, я перешел в режим ожидания. Дождавшись отката коллапса, я стал призывать Шаэр. Когда из врат коллапса стало вылезать огромное бесформенное нечто, я немного запаниковал, так как помнил Шаэр немного другим. Но, затем, это нечто сформировало вполне знакомый облик Шаэр. «Приветствую, Джи. Давно не виделись». Тихий бас Шаэр вырвался из множества отверстий на его теле. «Привет, Шаэр, и прости, но сегодня мне нужны ответы на мои вопросы, а не твоя сила уничтожения». Передавая Шаэр героическую шмотку, сказал я: «Я немного обижен, но видя сражение Яха с теми мутантами, было бы вполне логично ожидать такого от тебя». Старое тело Шаэр стало сжиматься, превращаясь в нечто иное. Где-то через минуту передо мной стоял вполне нормальный человек, правда с зеленоватой кожей и ртом, который тянулся от одного уха к другому. «Так мне будет комфортнее разговаривать, а тебе воспринимать меня». Погладив свою лысину, Шаэр достал из своего рта полуразложившийся шлем и надел его на голову. «Не знал, что ты так умеешь», — шокированно покачав головой, сказал я. «Ях и Ош тоже так умеют, конечно», — кивнул Шаэр. «Ош вообще может стать кем угодно, просто пожелав этого. Его регенерация ужасающая, а его контроль над телом превосходит здравый смысл. Ях же использует какую-нибудь иллюзию, которая потом начнет взрываться или разрушать все вокруг себя. Каждый из нас троих умеет больше, чем просто драться. Нужно лишь проявить чуточку фантазии, чтобы использовать нас правильно. Вот об этом я и хочу поговорить. Понимающе кивнув, сказал я, меня очень пугает тенденция того, что Ош и Ях начали проигрывать в сражениях. С чем это связано и как мне это исправить? Почему проигрывают? Ты и сам догадываешься. Улыбка Шаэр меня немного напугала. Те, против кого они сражаются, сильнейшие существа БМ. А вот как это исправить? Шаэр задумался. Есть два варианта. Первый, ты объединишь меня и Ажа с сущностью Яха, создав единое вместилище разрушения, которое будет практически невозможно победить. Второе, самому становиться сильнее. Причем, не только в плане уровней, а самое главное в плане опыта использования наших сил. Приведу пример. Шаэр сформировал из своих рук Яха и мутанта-мага. Если бы ты призвал Яха сражаться с тем мутантом-магом, победа была бы за Яхом. Однако, ты позвал его сражаться в одиночку, против сильнейшего мага, которого прикрывает очень и очень сильный физик, имеющий множество возможностей, которые сводит на ноль все усилия Яха. Фигурки пропали, вернув Шаэр руки. Призови ты Ажа и Яха против этих двоих, шансы на победу были бы куда выше. Однако, тут есть большой нюанс, который ты должен знать, как владелец врат коллапса. Хлопнув в ладоши, Шаэр сформировал большой шарик. Когда ты тратишь всю свою манну на двойной или тройной призыв, она разделяется между нами двумя или тремя. Шар разделился на три части. И если Ажумана нужна лишь на то, чтобы оказаться в БМ, то Ях ей живет и дышит. Чудо, что ему все это время хватало твоей маны на сражение. Но, если наступит момент, когда его манна кончится, то он умрет, растворившись в этом мире. Лекция Шаэр продолжалась и продолжалась. Он все больше и больше рассказывал о том, какие сильные и слабые стороны имеют сущности разрушения. Самому себе он уделил лишь пару предложений о том, куда его нельзя призывать и против кого. А вот Ош и Ях. За эти 20 минут призыва, я узнал о них столько, что до меня дошло, насколько топорно и зашоренно я их использовал. Самое главное, перед уходом сказал Шаэр, никогда не призывай нас просто так. Сказав это, он ушел во врата. Внимание! Вы вызвали сущность разрушения ради беседы. Вы истощены. На вас наложен дебаф магическое истощение тела 10. В ближайшие 24 часа нахождения в игре вы не сможете использовать свои навыки, основанные на мане. Хитро. Спасибо за урок, Шаэр. Хмыкнув, подумал я. Через 3 дня можно будет призвать Яха и Ажа. Осталось лишь дождаться возможности их призвать. Капсула заряжена. Нужно лишь оповестить Милу. Глубоко вздохнув, я вызвал Кастро и мы отправились в Джисию. Не было никакого смысла оставаться в опасной зоне, кишащей различными боссами и рейд-боссами. Значит, можно было провести эти сутки в городе, где всем заправляет матриархат. «Ты серьезно будешь сидеть сутки в этом городе?» – удивленно спросил Том, когда мы встретились с ним и Милой в гостинице. «Угу!» – кивнул я ему. «Сейчас высплюсь и отправлюсь исследовать город. Как у вас дела?» «Так себе», — скривилась Мила. «Из-за того, что рядом с городом бушует мировой босс, фармить обычным смертным вроде нас двоих почти невозможно, а добраться до другого места». Мила покачала головой. Она забыла добавить, что сама мэр города примет участие в том, чтобы спугнуть мирового босса и заставить его свалить подальше от караванных маршрутов. Вставил свои 5 копеек Том. «Это та принцесса?» – спросил я у него. «Ага, но это только слухи, которые мы услышали, когда бродили по городу», – ответил Том. «Городок классный, но здесь много НПС, которые не очень-то и дружелюбны. Не знаю, ко мне все относились хорошо», – хмыкнула Мила. «Самкам здесь все рады», – буркнул Том в кружку с компотом. «Чего ты там пробурчал?» – с ухмылкой спросила девушка. «Расслабьтесь», – попросил я, видя, что Тома загоняют в ловушку. «Я бы вам посоветовал свалить из города, отправившись качаться нормально. Вы не должны страдать вместе со мной». «Та брось», – отмахнулся Том. «Страдать? С чего бы? Здесь так весело». «Джи прав», – прикусив губу, – сказала Мила. «Мы с тобой можем куда быстрее поднять уровни, если начнем фармить боссов рядом с Чайнатауном. Мы здесь находимся лишь потому, что хотим поддержать Джи, но она посмотрела на меня. Это вредит нашей прокачке». «Какая же ты холодная», — покачал головой Том. «Нашего друга изгнали, а ты вот так бросаешь его в городе, Где? Том посмотрел по сторонам. Правит бабы, не переживай, дружище. Я похлопал по плечу Тома. Я не пропаду, но моя совесть меня съест, если вы останетесь со мной и не сможете нормально играть. Но, начал Том, без но, обрезал я, сжав его плечо. Вы должны как можно быстрее начать поднимать уровни. Зря что ли я тебе таких красоток нашел? Я кивнул на его мечи. Это да, Том, хватит. Я тебе доверяю свою девушку, а ты тут. Девушку? Спросили оба в один голос. Ага, кивнул я, посмеиваясь над их реакцией. Поговорим потом. Явно довольная сказала Мила. Том, нам пора. Не стоит тратить кредиты, они нам еще пригодятся. Вот так всегда. Лелеял надежду, что она свободна. Все героям. Пафосно сказал он, и мы вместе посмеялись. «Идите, буду ждать от вас новостей о поднятии уровня», — сказал я им на дорогу. Глава 467. Интерлюдия «Темная неделя». Шоу Ника. Три день после появления «Темного пантеона». Доброго времени суток, дорогие игроки безграничного мира. Вскинув руки, поприветствовал аудиторию Ник. Сегодня вас ждет незабываемое интервью с самой величайшей личностью нашего поколения. Позвольте представить. Заиграла барабанная дробь. Император. В воздухе рядом с Ником сформировалось облако тьмы, из которого выступил император с кровожадной ухмылкой на маске. Личность, до сегодняшнего дня никогда не дававшая интервью или какие-либо комментарии прессе, строчил на заднем фоне Ник, пока император появлялся. И сегодня он у меня в гостях. Рад встрече, император. Я все же темный император. Ухмыльнулся имп, присаживаясь в кресло, которого стало превращаться в темный трон. Не стоит меня обижать, сравнивая со светлым. Конечно, сразу понял игру импоник. Приношу свои извинения, на что имп лишь кивнул головой. Не могу не заметить, что весь ваш облик изменился. Те скриншоты и видео, где вы появлялись, на вас была совершенно иная экипировка. В становлении темным императором есть свои плюсы, Ник. Подмигнул имп. Конечно, улыбнулся Ник. Итак, позвольте узнать, самый важный вопрос, который волнует всех игроков БМ. Это правда, темной стороне БМ быть? Ну, Ник, зачем такие банальные вопросы? Разочарованно покачал головой имп. Темная сторона — это уже факт, который свершился. В течение этой и следующей недели мы будем захватывать свою территорию. О, и где же она будет? Сразу заинтересовался Ник. Пока это секрет, ответил имп, и участвуют в захвате только самые преданные служители темной стороны. Ясно, тогда позвольте узнать, как у повелителя темной стороны, печеньки есть? Улыбнулся Ник. Конечно, улыбнулся в ответ имп. Все, кто выбрал темную сторону, о них знают и наслаждаются, а те, кто еще сомневается, могут и опоздать на раздачу печенек. Не став открывать все карты, сказал имп, это секрет. Что за печеньки? Поинтересовался Ник. Конечно, как и все, что связано с темной стороной, улыбнулся имп. Когда мы захватим свою землю, я приоткрою занавес для тех, кто еще сомневается в наших идеалах. Насчет идеалов, сразу перешел к новому вопросу Ник. Многим непонятно, зачем нужна темная сторона. Мои источники утверждают, что в БМ есть глобальный враг, который со временем появится. Темная сторона – это свобода. Свобода действий и желаний. Устроившись поудобнее на троне, начал рассказывать имп. Так вышло, что я с самого начала создания БМ не понимал, почему должен быть один светлый бог, который за всем наблюдает. Почему один и должен быть ответственным за все происходящее в БМ. И чем больше я играл, тем больше понимал. Если бы это так осталось, когда бы пришли алиши, БМ ждала бы катастрофа. Банальный пример — топ игрока G. Сколько раз ему пришлось прогибаться под волю Райана, прежде чем он отрекся от него. Сколько раз ему приходилось отдавать самое дорогое, в угоду этому светлому башку. Я вам отвечу, много. И G не единственный пример, который я могу привести. Очень интересное наблюдение. Но, вы ведь самостоятельно раскололи все игровое сообщество на два лагеря. Поинтересовался Ник. Не является ли это ошибкой? Нет, твердо ответил имп. Темная сторона является не только антагонистом светлой, но и помогает светлым не забыть, с какой стороны держаться за оружие. Получается, вы стали вынужденным злом? Удивленно спросил Ник. В точку. Кивнул имп. Я во всех играх был противником единовластия, и везде выступал плохим парнем. Показав кавычки в воздухе, сказал имп. Так вышло, что в БМ мне захотелось стать настоящим императором, и судьба дала мне шанс. Это очень странный шанс. Поставить себя против миллионов игроков, которые наслаждаются игрой», – задумчиво сказал Ник. «Я узнавал у многих игроков, что с вами сталкивались, что вы всегда были на голову выше всех. Однако, там были сервера, на которые уходили те, кто не мог вас побороть. Сейчас же, против вас не только игроки, но и НПС, которые жаждут вас уничтожить. Не кажется ли вам, что ситуация?» Ник покачал рукой. «Слишком для ваших сил, ха-ха-ха!» Громогласно рассмеялся имп. «Слишком, нет, не кажется!» Отсмеявшись, ответил он. «Я вполне уверен в своих силах, харизме и своих темных товарищах, с которыми мы будем сражаться против светлой тирании». Но, никакой светлой. Дальнейший разговор был прерван помехами, а затем появившейся надписью. Интервью было сорвано, приносим свои извинения. Зал созидания Ивашима. Пять и краткое день после появления темного пантеона. Создатель. В зале появилась проекция Райна. «Почему вы закрыли мне доступ в зал? Мне нужно было сосредоточиться, сынок», — улыбнулся Ивашим. «Что случилось? Почему ты так взволнован?» «Император, который игрок, каким-то образом смог стать темным императором, став игровым аватаром бога зла Крага. Райн заходил по комнате. Я пытался его остановить, но, несмотря на всю приложенную мою мощь, я не смог ничего ему противопоставить. Даже артефакты, которые были созданы для таких случаев, не помогли. Я догнал темный пантеон в дьявольских горах, мы снова столкнулись, и я проиграл, и я не понимаю, что со мной происходит». «Успокойся», — с улыбкой сказал Ивашим. «Сейчас ты чувствуешь две вещи. Это шок от того, что ты не всесилен, и ты почувствовал вкус поражения, от которого тебе и не по себе. Но, так значит, это все ваша затея», — резко успокоился Райн. «Вы дали императору броню». «Нет, император добился всего сам, но, темный пантеон, возможно, был создан по моей инициативе», — кивнул Ивашим. «Но, у нас же были другие планы», — нахмурился Райн. «Да, но, в данной ситуации, я принял решение, что тебе было бы неплохо начать стоять за себя, не прибегая ко мне с каждой глобальной проблемой», — улыбнулся Ивашим. «Создать тебе антагониста было хорошей идеей». «Значит, это очередное ваше испытание для меня?» — полувопросительно спросил Райн. «О, да», — кивнул Ивашим. «Я уже почти завершил создание системы», — подмигнув Райну, сказал Ивашим. «Скоро, ты будешь жить в мире, где тебе не придется брать всю ответственность на себя. Ты сможешь творить, жить и наслаждаться миром, как и все остальные». «Но, я не хочу этого», — выкрикнул Райн. «Вы меня создавали именно для этой цели, наблюдать за всеми и исправлять то, что они натворят, сынок». Ивашим подлетел к проекции и провел рукой по щеке Райна. «Ты должен повзрослеть. Ты глава Светлого Пантеона, и только тебе решать, как поступать с ним и каким путем вести. Прости, но с нынешнего момента мы перестаем общаться, и ты встретишь меня только тогда, когда победишь». Сказав это, Ивашим отключил проекцию. «Как же больно говорить такие слова, но без них ты никогда не сможешь понять, что ты не просто компьютерный код, а нечто большее». Сказав это, Ивашим надел шлем и продолжил свою работу создателя. Ему еще предстояло очень многое сделать для БМ, и времени у его тела оставалось все меньше и меньше. Современная медицина продлевала ему жизнь слишком долго, и мозг начал самоуничтожаться. И остановить это можно было, лишь перенеся свое сознание в виртуальность. Глава 468. Интерлюдия Ярк. 7 дней до начала конфронтации темных и светлых. «Я», — сказал, — удар кулаком о стол, разнес его в щепки. «Прошло 7 дней, и вы мне хотите сказать, что у вас ничего нет?» Нархак откинулся на своем стуле, стоящем во главе сломанного стола. «Вы самые светлые умы БМ, но никто из вас не знает, где засели темные. Ваше Величество», — слово взял Лавис, — «мы делаем все возможное, но все наши попытки подослать шпионов, выведать месторасположение темных, не приносит плоды, и пока вы снова не вышли из себя». Лавис кинул взгляд на разрушенный стол. «Я уже связывался с игроками, и все они утверждают, что темные объявятся только через неделю. Но, что самое главное, все они в один голос говорят о том, что добраться до темных невозможно, пока они сами не объявятся. Мои источники говорят то же самое, немного другими словами, но то же самое». «Поправив свои очки», — сказал Туч, — «если позволите, ваше величество», — начал Ант, и под одобрительный кивок Нархака продолжил говорить. «Вербовка игроков, которые могли бы что-то сказать о темных, идет полным ходом. Поэтому, сейчас, нам нужно сосредоточиться на нашей защите. Ахрон больше не может быть столицей. Ты спятил, Ланд, или еще не пришел в себя? Спросил у главы ЗК тощий аристократ. К моему нежеланию, я поддерживаю Анта, сказал Лавис, в голосе которого была тоска. Несмотря на многовековую историю города, в данный момент Ахрон не сможет пережить массовое нападение. Я уже отдал отчет его величеству по поводу того, насколько слаб город, так что мешает его укрепить, тощий аристократ не сдавался. «Хватит», — резко сказал Нархак, невольно распространив каплю своей силы. «Лавис, мой верный генерал». При этих словах Лавис почтительно склонил голову. «Твои суждения верны. Ахрон слаб и не сможет пережить еще одно такое нападение. Пришествие пантеона темных в сердце Ахрона разрушило все многовековые чары, что накладывали на город поколения магов-защитников». Сделав паузу, Нархак обвел взглядом всех собравшихся. «Но, этот минус стал для нас самым большим плюсом. Я не понимаю, ваше высочество», — начал говорить Лавис, но был остановлен взмахом руки Нархака. В центре дворца столкнулись две сверхсилы, нашего бога Райана и проклятого бога Крага. С омерзением сказал Нархак, «силы, что я получил от становления императором, открыли мне глаза на то, как это можно использовать». Уже сейчас в Ахрон свозит все доступные накопители маны, которые позволят сделать нам город самым защищенным в БМ. Нархак посмотрел на удивленных подданных. Вам следует лишь знать то, что даже при всех своих усилиях, темный пантеон больше никогда не сможет так легко попасть в город. Божественное запечатывание, нахмурился Ант, но это же утерянный навык. Я буду лишь проводником для силы нашего бога Райана, успокоил Нархак Анта. Сейчас, нам важно подготовиться к тому, что силы темных будут пытаться захватить города наших союзников. Без верховного мага, начал Туч, но был перебит Антом. Верховный маг найден, и прибудет в Ахрон в ближайшее время. Найден, удивленно переспросил Туч. Ант, что ты под этим подразумеваешь? Это мой приказ, сказал Нархак. Очень долгое время верховным магом людей был Мелин, но, после его смерти, на титул верховного мага пало проклятие. Все умирают. Я приказал Анту поднять все свои старые контакты в магической сфере. И вот, он нашел достойного кандидата. И кто же это? Поправив свои очки, спросил Туч. Я. В зал вошел трехметровый монстр. Все его тело было покрыто разноцветной чешуей, от которой фанило магической энергией. Его голову украшала корона, которая была буквально впаяна в голову. Его лицо было закрыто маской, на которой было изображение мило улыбающегося смайлика. В руках монстр держал двуручный посох из светлого металла, а венчал этот посох странный шар, который все время менял свой размер. «Ваше высочество», склонив колено перед Нархаком, сказал монстр, «Ярк прибыл служить вам. Рад видеть тебя, Ярк», сказал Нархак, поднимаясь с трона. «Отныне служи светлой стороне и подчиняйся мне, а также богу Райну». С этими словами в Ярга ударил столб света. «Рад служить», — сказал Ярг, стоило столпу света пропасть. «Здравствуй, старый друг». К Яргу подошел Ант и похлопал его по броне. «Я рад, что ты принял предложение императора». «Спасибо, друг», — сжав плечо гиганта, ответил Ярг. «Путь был долгим, прошу прощения, что я так задержался». «Присядь, Ярг, Ант, ты тоже», — приказал Нархак. «Нам еще нужно многое обсудить, а времени у нас всего неделя, ваше высочество», сразу вклинился Ярк. «По пути сюда, я начал формирование магической паутины оповещения, и если вы позволите, то я бы взял несколько десятков одаренных магов, чтобы ее завершить». «С этих пор ты верховный маг», улыбнулся Нархак. «И в таких мелочных вопросах, тебе не стоит ко мне обращаться. Если это поможет нам в войне с темными, то можешь взять сколько угодно магов. Благодарю за доверие, ваше», не успел договорить Ярк, как был перебит тощим аристократом. «Ваше высочество, как вы можете доверять этому незнакомцу?» — возмутился он. «Он лишь привлеченный маг, которого никто здесь не знает». «Да как ты?» — взорвался Ант, но был остановлен рукой Нархака. «Ты противишься моим решениям?» — немного склонив голову, грозно спросил Нархак. «Нет, я, просто предупреждение», — заикаясь, путаясь в словах, пытался оправдаться аристократ. «Сядь», — резко приказал Нархак, буквально пригвоздив своей силой аристократа, «и открывай свой рот, лишь когда я прикажу». Аристократ побледнел и закивал, как болванчик. «А теперь, Лавис, я бы хотел, чтобы ты скоординировал свои силы с Ергом, дабы подготовить Ахрон к длительной войне с темными. «Так точно, ваше высочество», — Лавис ударил кулаком себя в грудь. «Почту за честь работать с великим магом», — кивнул он Яргу. «Я тоже очень рад поработать с гением людей», — с радостью ответил Ярг. «Я много слышал о вас, Лавис. Моя раса даже занесла некоторые ваши тактические достижения в учебник по тактике. Очень лестно это слышать», — удивленно сказал Лавис. «Ярг, не смущай старика», — хохотнул Ант, ударив Ярга в бок. «Он даже не слышал о твоей расе, а ты ему говоришь такие смущающие комплименты». «Ха!» — Ярг рассмеялся. «Прошу прощения», — встав, Ярг поклонился всем. «Ваше высочество, с вашего позволения, я бы хотел представиться вашему ближнему кругу». «Конечно», — кивнул Нархак. «Я», — сняв маску, начал говорить Ярг, из расы сектов. Его лицо оказалось обычным, но присмотревшись, все увидели, что глаза Ярга были абсолютно белые, а во рту были обнаружены странные, явно нечеловеческие зубы. «Моя раса живет, существует и посвящает себя лишь одной цели – сражению с Алиш. Быть не может», – вскочил Туч, шокированно смотря на Ярга. «Вы те самые воины, что были искусственно созданы Богом». «Ха-ха, не совсем так», – рассмеялся Ярг, одевая маску обратно. «Прошу простить, но маска помогает мне нормально дышать», – извинился он перед всеми. «Секты были кормом для Алишей, пока барьер не уничтожил связь с матками. С тех пор, моя раса посвятила всех себя уничтожению Алиши. Мы те, кто выходит за барьер и ведет беспрерывные сражения с самыми страшными существами БМ. Ярг является третьим эшелоном», — вставил Ант. «Когда я путешествовал по крепостям барьера, мы с ним познакомились. Еще тогда он считался гением своей расы, а сейчас, уже третий эшелон». Уважительно покачав головой, Ант положил руку на плечо Ярга. «Если и есть маг, который мог бы стать приемником Мелина, то это Ярг. Я ему доверяю так же, как и Мелину. Спасибо за добрые слова, друг», — положив руку на плечо Анта, сказал Ярг. «Это моя история. Простите, если немного утомил вас. Почту за честь работать с вами», — встав со своего места, сказал Лавис. «Ваше высочество, разрешите приступить сразу?» «Конечно», — кивнул Нархак. «На сегодня все. Завтра прошу предоставить доклады разведки. Также я бы хотел, чтобы вся аристократия была на бале открытия», — посмотрев на худощавого аристократа, сказал Нархак. «Будет и исполнено», — заикаясь, ответил аристократ. Глава 469. Интерлюдия Харат. 4 дня до противостояния темных и светлых. «Имп, у нас не хватает урона», — сказала Рокси. «Мясо слабое. Мне насрать. Сегодня мы должны взять эту стену», — прорычал Имп, находясь не в духе. «Мы 3 дня ее долбили, засыпая ее трупами», — вставила Рокси, ничуть не боясь гнева своего начальника. «Твари, что поселились в этом городе, слишком сильны для мяса, что к нам приходит». Темный император посмотрел на город, залитый огнем, криками умирающих игроков и кровью монстров, что порой превращалось из ручейка в настоящую реку. Мало кто знал, но все темные, что достигли 100-го уровня, были направлены сюда, в альтернативный темный мир. Этот мир по истории БМ был отстойником, в который Райан сливал все самое плохое и отвратительное из БМ. В этой подкладке были представлены все расы, что были естественными врагами тех, кто проживал в БМ. Также здесь обитали самые кошмарные существа, которые были отвергнуты БМ. Этот мир закладку нашел Крак. Как? Он не ответил, лишь сообщил своему императору, что он должен захватить хотя бы один город, для того, чтобы они могли здесь обосноваться, а затем присоединиться к БМ. Если им не удастся захватить город за 2 недели, то темным будет уготована роль крыс, что будут прятаться по всем углам БМ. И вот, вся элита темных уже 10-кратный день в этом мире, и всего, чего они добились, это разрушенная стена. Нет, конечно, они почти неделю отвоевывали территорию у тварей этого мира, чтобы сейчас попытаться захватить этот город. Но, сам факт того, что осталось меньше 4 дней до конца срока, выводил им из себя. «Не так я себе представлял свое восхождение», — пробежала мысль в голове импа. «Рокс, достаем козыри», — глубоко вздохнув, сказал имп. «Я знаю, что вам с ребятами не по душе это мероприятие, но сейчас вы единственные, кто может захватить этот город, и время экономить прошло. Доставайте все, что у вас есть». Посмотрев на своих ближних, имп остановил взгляд на Исре. «Передай генералам, что если они не используют все, что у них есть для захвата этого города, я сотру их персонажей, и когда они начнут играть заново, я посажу их в вечную тюрьму. Не перегибаешь? Спросила Исра, почесав перебинтованную щеку. Нет, рыкнул имп, та же участь будет ждать всех, кто не использует все до последней капли, чтобы захватить этот город. Если кто-то подумает, что я не узнаю, то они горько ошибутся. Сказав это, имп встал. Дарую вам всем высшие благословения темного императора. У всей команды императора появилась табличка. На вас наложено высшие благословления темного императора. Свойство накладывается на все войска под руководством императора. Плюс 5000 ко всем характеристикам. Плюс 30% к общему пулу ХП и МП. Плюс 50% усиления темных навыков и заклинаний. Плюс 5% вызвать при ударе темную тварь. Время действия. 1 час. Откат. 7 дней. Вау. Дядя, а раньше такое кастануть? Размяв плечи, сказал Петя. Я ушел. И вправду, мог бы и пораньше кастануть. Фыркнула Рокси, уходя из палатки импа. Когда все его ближние подчиненные вышли, имп устало откинул голову на троне. Тяжело? Спросил Крак, вышедший из тени импа. Сам знаешь, отмахнулся имп. Нахрена было ставить такие условия? 2 недели на формирование империи? Серьезно? Не моя блажь. Покачал головой Крак. Так система распорядилась. Ты же хотел быть настоящим императором. Вот и соответствуй. Ладно, с чем пришел? Спросил имп, проигнорировав слова Крага. Снова с плохими новостями? Угу. Кивнул Крак, беря кувшин с вином. Я думал, над твоей проблемой и просьбой. Крак глотнул вина и сморщился. Тухлятина. Ближе к телу, божок. Рыкнул имп. Блокировку твоих умений я отменить не смогу. Разбив кувшин, сказал Крак. Так же, как и твой сверхвысокий уровень. Чтоб у тебя плата разбилась, прорычал имп, ударив подлокотники трона. И что ты мне предлагаешь делать? Копить силу. Крак облокотился на стол. В этом темном мире ты сможешь это сделать быстро, если, конечно, твои подчиненные будут тебе поклоняться. 300-уровневый нуб. Глубоко вздохнув, горько сказал имп. Ладно, я тебя услышал. Твои уроды могут помочь в захвате? Неа. Скривив лицо, ответил Крак. Они упиваются своей властью. Думаю, пока ты не начнешь строить им храмы, никто из них даже не пошевелит мизинцем, чтобы тебе помочь. Они настолько дебилы? Нахмурив маску, спросил имп. Угу. Кивнул Крак. И вашим кинул кость, из-за размеров которой они не могут увидеть реальность, где без твоей победы здесь, они превратятся в обычных высокоуровневых боссов. Режим уровня хардкор. Грустно сказал имп. Мне уже не 20, чтобы я так рисковал. Уже поздно. Сочувствующе сказал Крак. Ты сам пришел ко мне с этой идеей сражения против Райна. Темный пантеон спокойно мог еще несколько месяцев, если не лет, копить силы, прежде чем выступить против светлых. Знаю. Нахмурился имп. Но это необходимо было сделать сейчас. Это поможет остановить вторжение Алиши и усилить барьер. Надолго ли? Усмехнулся Крак. Я еще новичок в этой игре, но те массивы данных, что я обрабатываю, делают из меня настоящего и... Интересно, как и вашим этого добился? Задумчиво пробормотал Крак. Но, то что я осознаю, так это то, что сражение с расой Алиши лишь вопрос времени. Трещины в барьере появляются все чаще, а существ, что их могут закрыть, становится все меньше. И война темных и светлых сделает количество НПС, что могут закрыть брешь, все меньше и меньше. Это чуйка, Крак. Облокотившись на кулак, сказал имп. Я не могу тебе объяснить так, чтобы ты понял, но поверь мне, эта война откроет множество талантливых игроков и НПС, которые станут опорами в войне против Алиши. Да уж, кто бы мог подумать, что ты даже не рассматриваешь войну против светлых, как что-то достойное тебя. Хмыкнул Крак. Война с ними лишь маленький кусочек пазла в моей грандиозной задумке. Покачал головой имп. Но, сейчас речь не об этом. Мне нужно 10 минут. Нет, резко сказал Крак. Ты уничтожаешь свой аватар. Я не могу этого допустить. Без меня, они дойдут только до дворца. Покачал головой имп. Да и какая тебе разница? Я сделаю глобальный квест, который покроет все твои расходы силы. Я не о себе беспокоюсь, идиот. Серьезно посмотрев в глаза маски импа, сказал Крак. Ты понимаешь, что в долгосрочной перспективе твоя сила будет меньше. Пользуясь займом силы у меня, ты уничтожаешь свою будущую силу. Каждый чем-то жертвует. Хмыкнул имп, поднимаясь с трона. Так что, перестань ныть и дай мне эту чертову силу. Сумасшедший, закатив глаза, сказал Крак. Будь по-твоему. Приготовь жертву и подношение. В общем, Ты знаешь, знаю, день до конфронтации светлых и темных, император стоял по колено в голове гигантской твари, что владела этим городом. Сражение было кровавым. Потери среди темных исчислялись десятками уровней у каждого. 90% темных потеряли всю свою экипировку, и сейчас щеголяли лишь в базовой темной броне, что выдавалось всем неудачникам. Однако, дело сделано. Дьявольски улыбаясь, имп смотрел на надпись «Дайте имя захваченному городу, столица темных, Харад», выкрикнул имп, поднимая два своих темных меча над головой. Мировое оповещение. Войска темного императора захватили город. Темный мир будет присоединен к безграничному миру в течение суток. Харад, Харад, Харад. Темная армия, состоящая не только из миллионов игроков, но и сотен тысяч сильнейших НПС, скандировала имя города. Все были измотаны этим двухнедельным сражением. Многие были на грани безумия, из-за невозможности выйти из игры. Но, в конечном итоге это все закончилось. Темная сторона обзавелась своей территорией и столицей. Глава 470. Паршивая неделя. Сражение с кланом мутантов для меня стало вызовом. Вызовом не только моему навыку коллапса, но и мне лично. Моим умением. Моему пониманию игры. За целую неделю, я так и не смог одолеть двух РБ, что охраняли свой клан. После того, как я восстановился и смог использовать навыки, я сразу же отправился на матч-реванш и проиграл. Ях, как ни старался, не смог одолеть РБ, а мое упорство и желание ему помочь привели к тому, что один из критических ударов переигрил босса на меня. Это дало Яху сражаться один на один. Но, если сущность разрушения справлялась и понемногу отнимала здоровье РБ, то вот у меня были катастрофические проблемы. На меня согрелся РБ Мак, который продавил мои щиты и не дал мне сбежать. Одна из фаз этого РБ была такой: он погружал руки в землю, а затем из земли выстреливали сотни тысяч корней, которые обвивали всех атакующих. И если Ях спокойно выпрыгивал из корней телепортом, то у меня такой возможности не было. Мой прыжок не работал. Мало того, использовав его в корнях, я себя чуть не убил, отняв 50% здоровья. РБ Мак добил меня сразу, как только завершил кастовать свою фазу. Улетев в город, я не мог не расстроиться. Мало того, что этот заход оказался провальным, так еще и дроп не был собран полностью. На обдумывание у меня было несколько часов, пока спадали посмертные дебафы. И все, к чему я пришел, это вызвать Ажа. Однако, это мероприятие также провалилось. Когда я вернулся в лагерь монстров, удивился. Все обычные монстры были на месте, но вот боссов не было. Так же как и РБ. Когда Ож зачистил лагерь, я расстроенно прошелся по нему, и нигде не было и следа РБ. Мне пришлось уйти ни с чем, сделав вывод, что РБ появляются в лагере каждые сутки, так как других вариантов не было. Чтобы не выходить из игры, я отправился фармить неподалеку от лагеря. Монстров было мало, и меня это злило. Уходить далеко от лагеря я не хотел, так как мне хотелось узнать точное время появления боссов в нем. В общем, к концу вторых суток РБ появились, причем очень эффектно. Открылся телепорт, из которого вышли сначала мини-боссы, потом боссы, и только в конце вышли два ненавистных мне РБ. К этому времени я уже снова мог вызвать Ажа, и я его вызвал, и снова провал. Ож смог вынести лагерь, но из-за того, что он был ориентирован на физические атаки, это затянулось. Поэтому, когда он начал сражение с РБ, его время призыва вышло. И хотя Ож не хотел уходить, его насильно засосало во врата коллапса. Я же сбежал. Всякого бесполезного дропа у меня было до хрена и больше, а вот качественного становилось все меньше и меньше. С мини-боссов и боссов падало от 1 до 3 героиков, а все остальное было уникальным. Да, эти налеты приносили неплохие проценты опыта, как мне, так и Шреде, но мне очень не нравился результат. Распсиховавшись, что у меня ничего не получается, я вышел из игры, и это было ошибкой. Озарение пришло ко мне, когда я пил кофе на кухне. Я ведь мог вызвать и Ажа, и Яха одновременно, нужно было лишь остаться в игре. Теперь мне пришлось ждать 4 дня, чтобы осуществить эту задумку. После того, как я подготовил капсулу к длительному погружению, я отправился в лагерь и фармил вещи. 95% вещей, что падали с них, уходили в переработку для починки моих вещей, а ингредиенты я отправлял в хранилище, так как рынка рядом не было, а продавать цифрам я не мог из-за расстояния. Хуже всего обстояли дела с контактами Миланы. Те заломили огромные суммы на поставку нужных мне расходников, и это было проблемой. причем серьезнее, чем я поначалу предполагал. Неделя фарма монстров и безумная трата расходников привела меня к тому, что под конец недели у меня было их ровно на одну попытку. В конечном итоге, не став психовать, я отправил сообщение пятому, что обмениваю ингры 150 плюс на нужные мне расходники с доставкой в Джессию. Тот долго матерился, но выставил ценник. Я был в небольшом убытке, но расходники мне были необходимы словно воздух. Худшей новостью под конец недели и ожидания возможности призыва двух сущностей стало то, что монстры в лагере мельчали. Точнее, все мобы и боссы потеряли приставку «древний» в своем описании. И вывод мог быть тут один, это было из-за меня. Я слишком часто здесь фармил. Итак, сегодня день Ха, подумал я, смотря на лагерь мутантов. Я уже зафармил обычных монстров и боссов до обычного уровня, но РБ все еще остаются сочным бонусом, который я хочу сорвать. Ни Ош, ни Ях по отдельности не успевают справиться с РБ за время своего призыва. Также, мне не стоит забывать слова Шаэр о том, что мана призыва будет разделяться на двух сущностей, а это значит, что мне нужно по максимуму поднять свой разум и МП. Проговаривая свой план, я менял свои браслеты с ХП на МП. Каждая копейка маны будет важна. Мелкая, ты будешь работать в связке с Яхом и Ажем. Обычных монстров не трогаешь, все вливаешь в боссов. В тысячный раз приказал я Шредди. Надоел уже, я не тупая. Поняла, Кастра будет ждать меня, если что-то пойдет не так. Расходники пошли. Используя последнюю пачку расходников, я побежал в сторону лагеря монстров. Я тот, кто открывает врата в мир, где никогда не будет стабильности. Я взываю к двум потусторонним сущностям разрушения. Я стану вашим проводником, используя древние заклинания. Я жду вас, Ях и Ош, заорал я, призывая двух сущностей сразу. Врата коллапса стали больше раза в три, когда из них появились Ош и Ях. Пять предметов, Джи, сказал Ях, удивив меня. Не понял я, в этот раз все иначе. Покачал головой Ош. Пять предметов, или мы уходим. Ладно. Сжав зубы, я отдал все герои к шмотке, что у меня были. Подношение принято. Цели? Снова этот лагерь? Скривившись, спросил Ош. Ваша цель — уничтожение РБ и боссов. Действуйте в связке. На мелочь не отвлекайтесь, ей займусь я. Объяснял я на ходу, так как на нас бежала огромная толпа монстров. Ясно. Не умри только, пока мы здесь. Это, знаешь ли, очень неприятный опыт. Попросил Ях, телепортируясь за спины монстров. Он прав. «Не умри», — коротко сказал Ош, трансформируясь в носорога с треугольной бронированной головой. Ош побежал в армию мобов, рассекая их, словно ледокол. Его цель была добраться до задних рядов, туда, где стояли боссы и РБ. Ях же уже вовсю веселился, раскидывая заклинания разрушения во все стороны. Я же, глубоко вздохнув, принялся выбивать обычных мобов. Навык «Кровавая манна» восстановил меня, а зелье МП позволяли мне не отвлекаться. Используя все свои умения, я превратился в магический пулемет, который смог привлечь внимание всей армии мобов и большей части мини-боссов, пока две сущности сражались с боссами. Шредда уже давно облетела армию по краю и стала помогать Ажу и Яху. Мне лишь оставалось не отставать. Повесив почти на всю армию проклятие пастыря Джи, я стал все больше и больше наносить урона, не обращая внимания на то, что на мои щиты обрушилась вся мощь дальнобойных монстров. Выжимая из себя все соки, я убивал одного моба за другим. Передние ряды мобов падали, словно попали под пулеметный огонь. Количество критических ударов от моих умений зашкаливало. И иногда срабатывало новое умение «Свещи», которое позволяло не только нанести урон переднему монстру, но и стоящему позади. Благодаря этому, я частенько убивал двух, а то и трех мобов сразу. Мой параметр удачи зашкаливал для моего уровня. Мало того, из-за навыка магическая экспонента мои удары становились все сильнее и сильнее. И вот когда у меня оставался один слой щита, я уже убивал мобов с одного удара. Мало того, мое проклятие становилось все сильнее, нанося все больше урона. Главное было постоянно отступать и не давать себя окружить, при этом все время дергать РДД монстров, чтобы они постоянно не могли поливать меня своими навыками. Армия монстров резко закончилась, когда я добил последнюю пачку магов. Оставался лишь десяток мини-боссов, что атаковали меня из-за маленькой стены лагеря. Потеряв почти половину ХП, я успел обновить щит и прыжком уйти от залпа. Мы справились с одним. Раздавшийся в голове голос Шредды напугал меня до усрачки. Лишь выпустив в воздух пару умений, Меня отпустило и до меня дошло, что она сказала. Есть, мой план работает. Обрадовавшись, я выпил последнее шоп-зелье МП, а затем отправился сражаться с мини-боссами. Глава 471. РБ Мак. Добравшись до стен, я потерял щит, и мне пришлось побегать вокруг лагеря, чтобы восстановить его. Очень радовало то, что я поднял свое ХП, благодаря чему я мог выдержать пару-тройку ударов. Это позволяло мне отхиливать себя и продолжать бег. Повесив на себя щит, я прыжком ворвался в лагерь, и сцена разрушений в нем мне пришлась по душе, вызвав злобную улыбку. Неделя мучений не пройдет зазря, подумал я, падая на мини-босса. Мини-боссы мутантов были поголовно магами. Благодаря этому у них был высокий порог магической защиты. Но, вот их скорость атаки была очень медленной. В сравнении со мной, они кидались медленными камнями, пока я их расстреливал из пулемета. И пусть их был десяток, я успел убить двоих прежде, чем время действия щита закончилось. Их совокупного урона не хватило, чтобы его пробить. Я продолжил свой забег, постоянно меня направление бега. И все бы ничего, но вот рядом со мной еще сражались Ош, Ях и Шреда, которые разбрасывались навыками, словно конфетти. А еще был РБ Мак, который умудрялся сдерживать их. Увидев это, я чуть не остановился. Шреда, что случилось? Почему одного вы так быстро вынесли, а сейчас не можете пробить мага? Мысленно воззвал я к своей питомице. Этот берсшмерс повесил на больших проклятие. Я Хуху и Ажужу стали в несколько раз слабее, и теперь этот маг-шмак не убивается. Мы не можем пробить его щит. Понял, держитесь. Закончу со своими, а затем помогу вам. Сказав ей это, я обновил щит и снова стал вливать урон по максимуму в мини-боссов. Успев убить еще двоих, я продолжил забег. Однако РБ был не тупой машиной для убийств. Когда я пробегал в зоне его атаки, в меня полетело атакующее умение из его арсенала. Я ничего не успевал сделать, у меня был в откате прыжок, а повернуть я не мог, так как по бокам от меня стояли кривые здания мутантов. Спас меня Ош, который принял на свою грудь это умение. Его полоска здоровья резко скакнула вниз, остановившись почти на нуле. Еще не сообразив, что случилось, я использовал исцеление Нажи, подняв ему каплю ХП. «Не отвлекайся на меня», — прорычал Ош, отпрыгивая в сторону от очередного навыка РБ. Я в шоке посмотрел на Ажа, но все же мне хватило мозгов уйти прыжком вслед за ним, чтобы не умереть от умения РБ. Атаку РБ я точно не переживу, даже под одним щитом. Проскочила у меня мысль, когда я снова стал атаковать пачку мини-боссов. Убийство двоих и очередной побег. Это был мой максимум против 180 мини-боссов-магов. И пусть они атаковали магией не так сильно, и я мог пережить пару попаданий, но если в меня влетело бы одновременно несколько атак, я бы умер. Поэтому, бег, бег, бег, щит, убийство двоих. Я больше не рисковал приближаться к РБ-магу, поэтому старался выбирать маршрут так, чтобы он был за стенами лагеря, где и мини-боссам не попасть по мне, и РБ-маг меня не видит. Через некоторое время, я добил последнего мини-босса, а затем присоединился к своим ребятам. Шреда была в порядке, и это было неудивительно, ведь мало того, что она маленькая, так она еще и очень шустрая, особенно под всей сворой бафов, что она накладывает на себя. А вот Ажу было плохо, его бешеная регенерация не работала, а мой отхил ему почти не помогал. Причем, узнать почему, я в данный момент не мог, решив списать это на проклятие, что повесил мертвый берс. Ях тоже находился не в самой лучшей форме, его атаки были очень слабыми, а его количество маны впервые за все время упало в критическую зону. Бабл откатился, значит, когда босс станет атаковать меня, я смогу выдержать некоторое время. Хрустнув шеей, я принялся атаковать босса. Проклятие на босса, на себя дуэт исповеди ускорения и усиления, и вот я превращаюсь в атакующий дот, который расстреливает босса. Критов по РБ было в разы меньше, чем по остальным монстрам, однако, благодаря тому, что я бил одну цель, не отвлекаясь, мэ накапливалось быстрее. «Отвлекайте его по максимуму», — заорал я, концентрируясь на РБ. Фаза 4. «Давненько я не слышал этого», — ухмыльнулся я, смотря, как рядом с РБ открывается портал, из которого выбежал десяток магов. «Яхна магов, Ош, поверни босса ко мне спиной», — отдал я приказы. Но Ош не успел, точнее, РБ не дал ему такой возможности. Когда Ош ударил его в щит со спины, босс использовал еще одну фазу, ту самую с корнями. Фаза 2. Ош попался в западню, а вот до меня корни не успели добраться, благодаря тому, что я отпрыгнул за стену лагеря. Когда я вернулся через 10 секунд, я увидел, как маг добивает Ожа, который только-только вырвался из корневой западни. Сущность разрушения Ош погибла. Штраф на призыв сущности Ош – 7 дней. Лять, проругался я, смотря на то, как Ях тратит последние капли маны, чтобы не дать боссу побежать в моем направлении. Нужно поднять ход и бедроп с РБ Берса. На ходу подумал я, подбегая к останкам РБ. Звездочка начала подбирала дроп РБ, которого было очень много. Мана закончилась. Мой призыв тоже, сказал Ях, телепортируясь к вратам и уходя в них. Твою мать, зарычал я. Спасение. Шреда назад, приказал я, но было поздно. РБ Мак использовал массовую атаку, которая накрыла весь лагерь, буквально испаряя все вокруг. Через пару секунд паровой завесы, остался только я и РБ. Ваш питомец погиб, Шреда. Шреда, с сожалением подумал я, когда увидел эту надпись. Тем временем, моя поберушка собрала весь дроп с РБ. Не став тратить ни секунды, я стал убегать в сторону кастра, что ждал меня в лесу. Маг использовал свое умение перемешения, но моя скорость, под всеми бафами была зашкаливающей, тогда как скорость передвижения РБ была уменьшена моими проклятиями. Услышал я ор РБ. Да, да, думал я со злобной ухмылкой, прыжками уходя в сторону от атак босса. Фаза 10. Позади меня что-то начало гудеть. Боясь, что это суперумение РБ, я продолжил свой забег. Оказавшись рядом с кастра, я буквально запрыгнул в него и приказал взлетать. Тяжело дыша, я увидел это. РБ Максима уничтожался. Вокруг него стали открываться порталы, из которых стали вылетать струи магии, разрушающие все вокруг на десятки метров, причем с каждым мгновением они становились все больше и больше. Сам РБ становился все больше, а его тело начало пульсировать, через 2 секунды, пока мы с кастра взлетали все выше и выше. Босс взорвался. Сначала нас догнала взрывная волна, которая смяла нас, а затем кувырком потащили по воздуху куда-то в сторону. А после волны, нас достал и магический удар. Кастров впитал в себя весь урон, но его здоровья не хватило. В последнюю долю секунды, я использовал на себя щит, который поглотил остатки урона. Ваш боевой ездовой питомец погиб. Мелькнувшая надпись, мне была понятна и так, ведь Кастро пропал, а я стал падать в неизвестном мне направлении. Глава 472. Затмение. Падение было жестким. Щит разлетелся вдребезги, а меня еще с десяток метров проволокло по земле. Получена травма рук. Получена травма ног. Получен дебаф дезориентация. Получен дебаф без слуха. Получен дебаф кровотечения 7. Я умирал и не мог пошевелиться. Мое сознание путалось, и я мог лишь только думать о том, чтобы использовать исцеление. И филение, и спиление, и фуление. Моя гортань была разбита, а каждое слово вырывалось с болью и искажением. Но, в конечном итоге, в перерывах между волнами боли и потери сознания, я смог скостовать исцеление. Это немного прояснило голову, и я смог повесить еще сверху восстановление. А затем, по мгновенным тикам восстановления, я смог себя вытащить из ямы смерти. Руки и ноги у меня сломаны. На их восстановление уйдет 7 часов. Если я буду беспрерывно кастовать исцеление, то это время можно будет сократить в несколько раз, подумал я, пытаясь подползти под корни дерева. Главное, чтобы меня не засекли мобы, иначе я труп. Поздравляем, вы полностью уничтожили клан Яхш. Вы получаете бонусы. Плюс 10 сон, плюс 10 сох, плюс 200 миг. Карту сокровищ клана Яхш. Появившееся сообщение напугало меня, а затем я тихо рассмеялся. Да, я все же сделал это, хотя и невероятно большой ценой. Когда эта мысль дошла до меня, я перестал даже улыбаться. Шреда получила половину уровня, и после смерти потеряла 10% опыта. Кастро погиб, Ош погиб. И если Ожа можно будет призвать через неделю, то вот воскрешение питомцев обойдется мне в копеечку. Кастанув на себя исцеление, я полез в инвентарь. Посмотрим, чем меня порадовал РБ. Просматривая инвентарь, я все больше и больше удивлялся. Получено 79 уникальных вещей, 10 героических вещей, 1 легендарная вещь, 10 легендарных ингредиентов, 140 миков, 1 зелье смены характеристик. Очешуять, подумал я, составив список вещей. Зелье смены характеристик. Одноразовое артефактное зелье. Свойства. позволяет полностью изменить все 4 базовые характеристики. Полностью, базовые, я задумчиво посмотрел на свои параметры. Если я наберу побольше чудес, то я смогу перекинуть всю характеристику удачи в нужную мне. ХМ, с другой стороны, меня пока все устраивает, и это зелье мне не особо нужно. Подумал я, откладывая его в сторону, попутно переведя свой взгляд на легендарную вещь. Серьги Лусиль. Легендарный сет Лусиль. Требования. Уровень 200. Базовая удача – 1000. Базовая сила – 2000. Увидев требования, я закрыл описание. Бесполезные серьги на 200 и краткий уровень для воинов. Покачав головой, я сделал себе пометку, что их надо либо продать, либо положить в хранилище. Остальной шмот тоже на 200 и краткое, но по крайней мере его можно будет использовать для призыва, и тут я кое-что вспомнил. Эти серьги можно было использовать в качестве джекпота в какой-нибудь лотерее. Если создать какую-нибудь лавку для ставок, то можно было их сделать крутым бонусом. Хотя, об этом подумаю позже. Сейчас нужно выбраться отсюда. Сцепив зубы, я продолжал кастовать на себя исцеление за исцелением. Спустя несколько часов, я наконец-то смог ходить, хоть на мне и весило 2 неснимаемых дебафа на скорость движения и каста навыков. Они не уменьшались, поэтому мне придется их терпеть в течение 12 часов. Медленно, с ноющей болью в ногах и руках, я стал понемногу взбираться на холм, что был неподалеку от меня. С него, я бы мог наблюдать за окрестностью. Так я думал, пока не начало темнеть. Я удивился. Часы показывали, что еще до ночи долго, однако, подняв взгляд в небо, я увидел, как солнце закрывает что-то темное. Через минуту, солнце было полностью поглощено тенью, а мир взорвался оповещениями о том, что темные захватили себе столицу. Значит, ему удалось. Хмыкнул я. В принципе, этого стоило ожидать. Как-никак, это же император, легенда ДМД. Постояв немного, я уже хотел отправиться в путь, когда появилось еще одно мировое оповещение. Мировое оповещение. В безграничный мир вторглось зло. Отныне больше нет мирных зон. На просторах безграничного мира стали открывать порталы зла. Светлая сторона дарует награду любому игроку, что сможет закрыть портал. После этого, солнце, находящееся за тенью, стало мигать, и с неба полетели темные, раскаленные сгустки. Мировое оповещение. Запущен ивент «Метеоритное зло». С неба стали падать метеориты. Каждый метеорит несет на земли безграничного мира рейд-босса. Победив этого рейд-босса, игроки получат легендарный ингредиент «Метеоритный сплав». Игроки и рейды, что убьют больше всех рейд-боссов, попадут в таблицу лидеров и получат дополнительную награду. Внимание! Монстры безграничного мира также охотятся за метеоритным сплавом. Если монстры побеждают рейд-босса, они получают особые навыки, а также новый, более высокий статус в безграничном мире. Нифига себе, ивент запустился. Будет весело, подумал я, продолжив ковылять к холму. Но мой путь был прерван метеоритом, который врезался прямо в холм. Клочки земли разлетелись в сторону. Прикрыв рукой лицо от мелких комков, я увидел, как из кратера поднимает рейд-босс. Метеоритный голем. Рейд-босс. Уровень 130. Описание. Уникальное существо с небес. Уровень растет с каждым часом жизни. Развивается. Может иметь иммунитет к различной магии. Имеет различный арсенал оружия. Может распасться на части. Очень информативное описание ивентовского моба. Хмыкнув, я стал быстрее ковылять к дереву, чтобы спрятаться. Нет, за деревом не выйдет долго стоять. Скоро сюда начнут стекаться, если не игроки, то мобы точно. С болью в руках и коленях, я стал забираться на дерево. Дерево было не очень высоким, но с густой кроной, которая позволила мне спрятаться от внимания РБ. Сидя в кроне, я стал наблюдать за метеоритным големом. После падения, голем не стал выбираться из кратера. Наоборот, он обошел его по кругу, собирая что-то, что я не мог рассмотреть из-за большого расстояния между нами. Однако, после полного сбора, уровень РБ поднялся на 10. Тогда-то подошли и первые монстры. Их я видел, когда добирался до лагеря мутантов. Голем их просто смял, будто они бумажные салфетки. Лишь струи крови брызнули в разные стороны, когда он их поймал в свои человекоподобные железные лапы. В течение последующих часов я смотрел на бойню, которую устроил голем. Его количество здоровья было на запредельном уровне. Благодаря этому, он мог спокойно убивать одного моба за другим, не боясь, что на его спине кто-то там пытается ему что-то сделать. Словно конвейером, он убивал монстров. Пока не подошли папки в виде мини-боссов и боссов, те уже действовали более осторожно, попутно используя свой арсенал умений. Это понемногу начало снижать уровень здоровья голема. Однако, удача была не на стороне монстров. В конце часа, голем получал уровень, который полностью восстанавливал его здоровье. Благодаря этому, тот уничтожил первую волну мини-боссов и боссов, что пришли его убивать. Убив всех, голем получил дополнительный уровень, а также приписку. Фаза 1. Чем больше он их будет уничтожать, тем сильнее станет, шокированно понял я. И если его фазы будут все сильнее, то как же его убивать-то потом? Я покачал головой. Это точно какой-то странный ивент. Бесконечно развивающийся рейд-босс? Что за дичь? Подумал я. Джи. Сиси, вы уже нашли голема РБ? Сиси. Да, сейчас добиваем его. А что такое? Джи. Какого уровня он у вас? Сиси. 103. А что случилось-то? Джи. Я сейчас наткнулся на 130 голема, который, собрав кусочки от падения, стал 140-м. Затем, он больше 2 часов вырезал всех мобов, что его атаковали, получив при этом фазу, как у настоящего РБ. Улавливаешь, к чему я? Сиси. Твою ж поняла. Спасибо за инфу. Джи. И тебе. Значит, не все так плохо. И большинство големов не будут супербоссами. Однако, вот такие, как этот, я посмотрел на голема, который, душив в своих объятиях босса 170-го уровня, они станут очень большой проблемой. И самое паршивое, что я ничего не могу ему сделать в своем состоянии. Цыкнув, подумал я. Но, что хуже всего, я не могу убраться отсюда. Мобов становится все больше и больше. Глава 473. Ферма. Просто полдня из жизни, думал я, убегая от места падения голема. Хотя, это было познавательно. И действительно, просидев 7 часов на дереве, я смог увидеть множество боссов и рейд-боссов, что обитали неподалеку. После того, как голем расправился с первой партией боссов, им на смену пришла вторая и третья. Пока не пришли 2 РБ, которые буквально задавили своей силой босса, попутно уничтожив всех пришедших монстров и боссов. После победы над големом, оба рейд-босса стали эволюционировать у меня на глазах, превращаясь в дуэт мировых боссов. Причем, каждый из них получил не только статус МБ, но и уникальную фазу, которая у меня высвечивалась в описании отдельно. Эта парочка мировых, убив голема, стала на 50 уровней выше, превратившись в 300 ха-монстров, которые обосновались прямо на месте смерти босса. Все же, в каком-то из интервью была информация, что монстры могут развиваться, поддерживая высокий темп бега, размышлял я. Хотя, какая разница, я ведь сам это увидел, собственными глазами. Хмыкнув, я прыжком ушел с траектории атаки мини-босса, что прятался в тени. Видимо, этот не успел стать ужином для голема и парочки МБ. Убегая от мини-босса, подумал я, жаль, что Шреда и Кастра нет. Сейчас бы просто пошел качаться, а не бежал обратно в город. Том говорил, что в городе где-то есть приручатель, но попасть к нему им не удалось. А вот то, почему они не попали, я забыл. Скривившись, я уже хотел было написать другу, но потом отбросил эту мысль. Они сейчас на прокачке, и отвлекать их не стоит. Сам, как-нибудь, справлюсь. Простите, в городе чрезвычайное положение. В данный момент множество рейтов мировых боссов изменили свои маршруты. Вам стоит подождать в городе, пока наши разведчики не смогут узнать причину такого поведения боссов. Словно робот, стражник говорил это снова и снова всем, кто пытался уйти из города. Причина одна – ивент, подумал я, наконец-то проходя в город. Простите, не подскажете, где я могу найти приручателя? Спросил я у стражника, отдавая пошлину за вход. Я не дворецкий, сказал страж, взглядом показывая на деревянный ящик с щелью. Это на нужды городской стражи, сказал я, закидывая пару тысяч кредитов в ящик. Стража несомненно оценит ваш вклад, хмыкнул стражник. Неподалеку от восточных ворот, 6-я скала, не пропустите, добавил он. Благодарю. Кивнув ему, я отправился к восточным вратам. Город бурлил. Новость о том, что РБ и МБ взбесились, поменяв свою естественную среду обитания, нарушила планы всего города, а возможно, не только Джесси, но и всех портовых городов БМ, находившихся в рейдовых землях. НПС паниковали, а игроки-путешественники беспокоились, ведь многие из них надеялись на караваны, которые защищали их от высокоуровневых монстров. Пробраться самим было возможно, но шансы на то, что какой-нибудь РБ или босс встретится на пути, стали выше, ведь известные тропы теперь им не помогут. Добравшись до восточных врат, я не удержался и присвистнул. Это действительно трудно пропустить, подумал я, осматриваясь.